Глава 14. Конец эпохи. Выглядит странно, но убежденность, что с пьесами мне надо заканчивать, что надо отныне отдать себя прозе, пришла ко мне в самый нежданный час, в тот вечер 20 апреля, когда я выходил из театра после удачи царской охоты. Что тут случилось и что тут сошлось? Как вышло, что на гребне успеха явилась готовность проститься с делом, которому я служил так упорно, и сам не пойму. Но отчетливо помню, как, отвечая на поздравление, сказал себе: «Хватит, довольно, все». Нет, ни зависимость, ни эти качели, ни даже привычное одиночество меня не принудили бы отречься от этой проклятой драматургии. Я осознал, что моя война лишь иссушает и обеспложивает. Выигрыш призрачен и мгновенен, а музыка фанфар однозвучна. Бороться стоит самим собой, и только в этой борьбе победа может иметь и цену, и смысл. К этому времени мною все больше овладевала идея дома. Формула эта в духе Платона относится не к тому гнезду, в котором я вел келейную жизнь. Я просто начинал ощущать свою работу как нечто единое. Я понял, что должен придать завершенность миру, который так долго строю. Потребность в подобной архитектуре испытывал я уже давно, и цикл моих покровских комедий возник, конечно же, не случайно, но это было лишь первым шагом, чисто тактическим решением. Похоже, что есть стратегия творчества. Лишь исходя из ее задач, видишь не только общность среды, но и героев, способных выдержать последовательное воплощение замысла. И все-таки дом — не одни обитатели, не только протяженность их судеб. Это многоэтажное здание с крепкими стенами, с прочной кровлей. Его пространство нельзя заполнить одним, пусть даже любимым жанром. Понадобилось определить место прозы в своих усилиях. Это место должно быть, если не главным, то равным. Юмор потребовал своей четко очерченной позиции. Следовало понять направление и упорядочить разные записи эссеистического характера, теснившиеся в зеленых тетрадях. И, наконец, мне стало ясно, я никогда не дострою дом, если не напишу этой книги. Поздно открылось мне, как возводят, как обустраивают свой дом. Такие догадки должны являться на старте жизни, часы разбега. Однажды в веселый апрельский день, радуясь возрожденному солнцу, подставишь ему свое лицо, пьяный от хмеля собственной юности, сознание своего всемогущества, и вот оно, дерзкое озарение, ты видишь на горизонте дом. Какое мгновение! Вся твоя жизнь вдруг обретает свое оправдание, теперь ты знаешь, куда идти, что совершить, к чему стремиться. А что до сомнений, их нет и в помине, ведь сил у тебя не меньше, чем дерзости, особенно если рожден в провинции. Но я растратил свое богатство. Время, которое мне досталось, требовало особых свойств для литературного подвига. Не темперамента, не упрямства, а прежде всего способности к постригу. Ее-то и не было мне дано. Мое обширонское происхождение сыграло со мной дурную шутку. Стоило ли осчастливить столицу, чтобы затеряться в ее закоулках? Я понимал, что за право голоса режим потребует коллаборантства, но я рассчитывал на характер и на способность его обхитрить, и в этих расточительных играх прошли 3 лучших десятилетия. И лишь теперь, в 53 года, я вспомнил о непостроенном доме, а если сказать еще откровеннее, впервые и серьезно о нем задумался, растратив свой золотой запас, я, наконец, разглядел и понял, как должен был распорядиться молодостью. Было еще одно обстоятельство, ставившее передо мной барьер. Я мог ощущать к себе неприязнь. Я знал, что любой моей новой пьесе придется пройти путем предшественниц и выйти на сцену исполосованной, но я отвоевал свою нишу. Уже нельзя было опровергнуть, что этот драматург существует. Но все изменялось с той самой минуты, когда я прощался с привычным цехом. Теперь изволь начинать сначала, вдруг обнаружить, что все обретенное внезапно растаяло. испарилась. В этой толпе молодых неизвестных нет у тебя никаких привилегий. Наоборот, ты клеймен своим возрастом. Страшно. И все-таки надо дерзнуть, броситься в эту пропасть с обрыва. Прежде всего, достать свою рукопись, старую рукопись. Кстати, бесспорно, именно так ее надо назвать. Ромин, единственный мой герой, грань между мною и им иллюзорна, в пьесе «Покровские ворота» я не случайно к нему вернулся. Правда, я изменил его имя. Волик из монолога стал Костиком. Неведомо, по какой причине я разрубил сиамских двойняшек. Из этого ничего не вышло. Срослись они достаточно быстро. Годы спустя в прощальном марше я неуклюже объяснял существование разных имен. Прошло еще одно десятилетие. Я начал сводить свою Роминиаду, и первоначальное имя отпало. И все же обращение к прозе далось не сразу. Решить и решиться — это совсем не одно и то же. Прошло всего-то 3 месяца после премьеры «Царской охоты», и я уже сидел над изменой. Не так-то просто сменить свою кожу. И в 78-м точно так же я доблестно растрачивал дни. Они сливались в недели и месяцы, по виду заполненные делами. Столько их, некогда передохнуть. Да вот беда, цена им копейка. Все та же душевная несвобода, зависимость от сегодняшних бурь, одни лишь бессильные мысли о доме, одни маниловские мечты. Глаза боятся, и руки не делают. Год начался печально и грозно. Умер товарищ мой Юрий Ханютин. Шел ему только 48-й. Рухнули замыслы, рухнула жизнь, которая сулила так много. Умерли 2 старика-драматурга, когда-то гремевших и почитаемых, сразу же за Алексеем Файко. Утром следующего дня скончался Владимир Соловьев. То были 2 несхожих характера, по-разному переживавших исчерпанность. Файко махнул на себя рукой, тайно страдал, на людях бодрился, всегда был нетрезв и остроумен. А Соловьев топорщился, нервничал, пытался вернуть вчерашний день и ревновал удачу младшим. Суетность не способствует выдержке. Он совершал немало глупостей. С одной из них столкнулся и я. Однажды он зашел на трибуну, назвал антисоветской пьесой мою «Варшавскую мелодию». По существу он, конечно, был прав. Но делать подобные заявления было не самым достойным поступком, последствия могли быть печальны. Но я не сумел на него злиться. Было в нем свое обаяние, и даже в эти последние годы чувствовалась его одаренность. В ней не было большой глубины, но был огонек, было чувство игры, была какая-то живописность. 2 завершившиеся судьбы 2 драматургов заставили снова подумать о том, как зыбок театр, а стало быть, и все, кто с ним связан. Где они, эти премьерные страсти, плескание рук, сияние глаз? Где эти праздничные волнения, эта обманчивая уверенность? Вот, наконец-то, настал твой час. Что остается от этих радостей, кроме пустопорожних статеек и старых афиш с актерскими клятвами, вечной привязанности и дружбе? Тебе 54-й год. Пора бы устать от этой скачки, от этой погони за химерами. Надо сказать, что и общий климат мало способствовал драматургии. Он становился заметно жестче. Неутихавшая конфронтация изрядно ожесточила начальство. Интеллигентское диссидентство не ограничится вредными книгами и слушанием чужого эфира. Оно расслевает и самых стойких. Прошли 2 года, но не забылась самосожженческая решимость мятежного капитана Саблина, взбунтовавшего военный корабль. История лейтенанта Шмидта, ожившего через 70 лет, осталась кровавой тайной режима, подобно новочеркасской трагедии, но слухи ползли и были опасны. Мне привелось свести знакомство с защитником Саблина на процессе Леонидом Михайловичем Поповым. Все было определено до начала. Защита носила формальный характер, впрочем, как и наша беседа. Леонид Михайлович не был болтлив. И тем не менее, стало достаточно ясно, в каком состоянии потрясений были высшие эшелоны державы, инакомыслию была объявлена война до победного конца.